Другое событие, которое дало повод к враждебным спекуляциям, произошло 30 августа 1853 года, после почти нескончаемой оргии, когда Шуман вместе с приехавшим в гости Йозефом Йоахимом более 2 дней играл камерную музыку, он почувствовал вечером слабость слуха. Так как она продолжалась недолго, то едва ли была вызвана неврологической причиной, как предположил психиатр Филипп Андре. Скорее, это было перенапряжение вследствие слишком долгого и экзальтированного восприятия музыки. С восторгом он сделал запись в домашней книге о необычайной игре на скрипке своего друга. «Йоахим чудесно! Йоахим очаровательно!» Каким возбужденным и радостным он был в эти часы, свидетельствует его почерк, который в этот день был более торопливым и неразборчивым, чем обычно. Доказательством того, что слабость слуха не имела неврологического происхождения, является тот факт, что Шуман без труда в качестве сюрприза Кларе к дню рождения, к 13 сентября, в течение нескольких дней закончил интродукцию и аллегро ди-моль для фортепиано и оркестра опус 134, а также фантазию си-дур для скрипки и оркестра или фортепиано опус 131 для своего друга Йоахима. Вместе с Йоахимом в жизнь Шумана вошел один человек, чтобы хоть и на короткое время осчастливить его своей дружбой. 30 сентября 1853 года в домашней книге записано коротко: «Господин Брамс из Гамбурга». Очарованный его гениальным даром пианиста и композитора, Шуман после того, как 10 дней знакомился с творчеством Брамса, прежде всего с его сонатой «Фис-моль», взялся еще раз за перо и в своей ставшей знаменитой статье «Новые пути» восторженными словами объявил всему миру о новом величайшем композиторе Германии как о мессии. И он пришел, молодой. У его колыбели стояли грации и герои. Его зовут Йоганнес Брамс. Клара также восхищалась этим гениальным и необыкновенно красивым юношей с почти девичьим лицом. На этом месте, забегая вперед, необходимо сказать, что внук Роберта Шумана Альберт подозревал, что отцом последнего сына Клары, Феликса, который родился 11 июня 1854 года, был Брамс. Судя по дате рождения ребенка, такое утверждение можно считать абсурдным. В недавно найденном письме Брамса к своему другу Йоахиму за неделю до рождения Феликса он решительно выступал против такого утверждения. Кроме того, любое подозрение в отцовстве Брамса исключается уже потому, что Роберт и Клара, как записано в домашней книге, за 4 недели до появления Брамса из Гамбурга имели супружеский контакт 7 раз, и 3 октября, ровно через 3 дня после первого приезда Брамса, в доме Шуманов уже знали о новой беременности Клары, что также было записано в домашней книге. Однако странным кажется появление в это время враждебности по отношению к Кларе со стороны мужа. Он иногда начинал со злостью критиковать ее, что, по-видимому, было связано с началом его психоза. Так однажды он публично передал клавирную партию своего квинтета, которую всегда играла Клара, Юлиусу Таушу, со словами: «Играйте вы, мужчина это может сделать лучше». Подобным образом он запретил ей помогать ему советами и поддерживать во время репетиции. Но с ноября 1853 года в этом не было необходимости. Уже в течение долгого времени музыканты заметили, что Шуман во время дирижирования ведет себя как-то странно. Часто случалось, что он вдруг забывал все вокруг, сидел погруженный в себя с отсутствующим взглядом, что по понятным причинам создавало трудности членам оркестра. Странными были его замечания, например, немотивированно замедлить темп и другие. Очевидно, он настолько был погружен в свой внутренний мир, в мир звуковых представлений, что часто и не пытался сравнить возникшую в его фантазии картину с действительной звуковой формой. Мы знаем, что в это время Шуман с восторгом фантазировал на расстроенном фортепиано, и фальшивые звуки ему ничуть не мешали. Его движения были замедленными, как и речь, что бросалось в глаза окружающим. В его осанке была какая-то подавленность, и в общении с другими, несмотря на приветливость, чувствовалась апатия, писал Василевский. Из-за всех этих трудностей он, конечно, как дирижер, должен был потерпеть фиаско. Кроме того, Шуман был сильно близорук. Трудно сказать, какую роль сыграл этот фактор. В характеристике доктора Рейтера от 1841 года говорится, что господин Шуман уже в юношеские годы был близоруким. Например, отказ от приглашения гамбургского устроителя концерта дирижировать своей симфонии «Димоль» в 1842 году он обосновал такими словами: «Я так близорук, что не вижу ни одной ноты, ни одного музыканта. Я должен купить очки, прежде чем дирижировать». Возможно, это было преувеличением, которым он хотел скрыть свой страх перед общественным выступлением. Однако близорукость должна была сильно мешать ему дирижировать. Странно, но он всю жизнь отказывался от очков и носил исключительно лорнет. После концерта 27 октября 1853 года концертный комитет решил передать Таушу должность музыкального директора, а Шуман должен был дирижировать только своими собственными произведениями. Когда ему 7 ноября сообщили об этом решении, он назвал это бесстыдством и решил совсем не появляться на концерте, назначенном на 10 ноября, после чего наступил решительный разрыв. Однако от решения, от должности ничего не изменило. Он формально оставался на посту музыкального директора до осени 1854 года. Это привело к тому, что появились первые признаки тяжелого психоза. После ультимативного письма музыкальному обществу и господину Таушу, который он отправил 19 ноября и в котором высказал кажущиеся в высшей степени параноидальными обвинения, он 2 дня спустя написал Иоахиму странное письмо, в котором обратился к нему так: «Дорогой боевой товарищ, после того, как я на прошлой неделе послал в лагерь противника 20-фунтовые заряды, наступило некоторое затишье. Еще вчера я слышал, что другой боевой товарищ тайно приставлен, чтобы взорвать меня миной. Я сказал ему об этом, на что названный товарищ ответил выражением своего лица, что он лучше взорвет их. Разве это не весело? Но если вам что-нибудь известно о заговоре, я охотно хотел бы знать об этом. Я всегда прихожу в хорошее настроение, когда вам пишу. Вы для меня как врач». От суматошных событий последних дней у него внутри все кипело от ярости. Тем более удивительно, что при таких обстоятельствах он мог еще заниматься творческой работой. Менее чем за 2 недели он написал концерт для скрипки «Ди-моль», который Ягуди Минухин назвал «недостающим звеном между концертами Бетховена и Брамса», и который до 1936 года считался утерянным. По высказываниям Евгении Шуман, последней живой свидетельницы, этот концерт по желанию Клары никогда не должен был исполняться на публике, и рукопись якобы была уничтожена. По компетентному мнению Игу Деминухина, этот концерт – настоящий романтический и свежий Шуман без какого-либо следа болезни. Минухин предполагал, что содержащиеся в нем гармонии, которые не могут удивить наш слух сегодня, в то время были неслыханными и могли быть неверно восприняты. Кроме этого концерта, Шуман написал сказочные повествования для кларнета или скрипки, виолы и фортепиано, опус 132, и последнее произведение «Утренние песни», опус 133, с посвящением Диотиме, героине душевнобольного Гальдерлина. Удивительно, в музыкальном стиле этих композиций чувствуется стиль Брамса. С утренними песнями он вернулся к своему любимому фортепиано, чтобы ему, как близкому другу, передать свое последнее послание. Еще никогда для фортепиано не было написано загадочное «Прости». 24 ноября супружеская чета Шуманов отправилась в четырехнедельное концертное турне в Голландию. Они пережили триумф. Голландская публика принимала их восторженно. Они были приняты даже королевским двором. Во время игры Клары, сведущий в музыке король, спросил Шумана: «А вы тоже музыкант?» Ввиду таких успехов он теперь уже не обижался на подобные вопросы. Уставшие под впечатлением успеха, примирившиеся с судьбой, 22 декабря они вернулись в Дюссельдорф, где отпраздновали сочельник в кругу своих детей, последний, на котором их отец был вместе с ними. 3 января 1854 года Шуман записал: «Каталог закончен и отослан». Речь шла о списке всех написанных до сих пор композиций, которые он посчитал необходимым издать, и в которых, как и в «Поэтическом саду», нет ни намека на душевную болезнь, ни из-за почерка, ни из-за формулировок комментариев. Иногда его настроение было эйфорическим, как следует из письма Иоахиму от 6 января, о чем Клара писала в своем дневнике: «Роберт такой веселый, что и я по-настоящему веселюсь, глядя на него». Такое же веселое настроение было у него во время праздника, устроенного его друзьями Иоахимом и Брамсом в Ганновере. Туда они поехали 18 января. Триумф, с которым его там принимали, заставил его забыть все горечи Дюссельдорфа. Всегда молчаливый и робкий, он совершенно раскованно, по рассказам очевидцев, занимал все общество имитацией голосов и другими шутками. 30 января они снова возвратились домой, где началась его обычная уединенная жизнь в кругу семьи. Он снова обратился к «Поэтическому саду», антологии всех доступных цитат о музыке, на которых он сконцентрировал свой интерес. Его композиторская деятельность почти замерла. Он написал еще романсы для виолончели, которые Клара позже уничтожила. В конце 1852 года начался полный упадок творческих сил, когда он собирал неопубликованные произведения песенного года в опусе 142-м, последняя песня которого «Медленно катит мой экипаж» потрясающим образом рисует ужасы грядущих событий. Если в Ганновере он был в прекрасном расположении духа, за исключением плохого настроения 27 января, вызванного чрезмерным употреблением алкоголя, то в Дюссельдорфе не только вернулись его обычные боли, но и появились новые предвестники несчастья. Так, в письме к Йоахиму от 6 февраля он сообщил о существующей телепатической связи между ним и Брамсом. «Я вам часто писал симпатическими чернилами, и даже между этими строками есть тайный шрифт, который проявится позже». И добавил: «Музыка теперь спит, по крайней мере, внешне».